Рау и Бат Персивал отыскали Веру в международном аэропорту Денвера. Она примеряла шляпу в магазине ковбойской одежды. Трудно придумать лучшее противоядие против тьмы, охватившей разум. У каждого свое мнение, свой страх, свое решение. И никто не знает, что происходит там, внизу, что окажется там, и в каком мире будут потом расти дети. Здесь, в огромном помещении, похожем на шатер, наполненный светом и простором, можно обо всем забыть и просто есть мороженое. Или примерять ковбойскую шляпу. «Мне идет?» — поинтересовалась Вера. Рау поднял свой портфель и изобразил аплодисменты. Персивал сказал: «Я убит». «Вы прилетели вместе?» — спросила она. «Из Лондона, через Цинциннати», — сообщил Персивал. «Из Мехико», — ответил Рау. «Столкнулись в вестибюле». «Я боялась, что никто не явится», — сказала Вера. «Впрочем, наверное, уже поздно». «Ты позвала, и мы явились», — отозвался Персивал. «Мы же команда». Его брюшко и ненавистные ему очки только подчеркивали галантность бывшего астронавта. Рау взглянул на часы. «Томас будет не позже, чем через час. А остальные?» «По-разному», — ответила Вера. «Кто в дороге, кто занят, до кого-то не дозвонилась. А Бранчи, вы, думаю, услышали?» «Он, наверное, рассудок потерял», — заметил Персивал. «Вот так взять и рвануть вниз, да еще в одиночку. Уж ему-то лучше других известно, на что способны Хейдлы». «Сейчас меня не они беспокоят». «Только не начинай, пожалуйста, про то, что враг в нас». «Вы слышали про приказ стрелять на поражение?» — спросила Вера. «Такой приказ у всех воинских частей и у Интерпола». Персивал прищурился. «То есть стрелять в Бранча?» «Дженюри сделала все, что могла, чтобы приказ отозвали. Но есть такой генерал Сэндвелл, очень злопамятный тип. Просто исключительно. Сенатор пытается выяснить о нем как можно больше». «Томас в ярости», — вставил Рау. «Бранч ведь был в армии нашими глазами и ушами. Теперь остается только гадать, какие у них планы». «И кто раскладывает капсулы с прионом?» «Грязное дельце», — пробормотал Персивал. Они встретили Томаса у выхода в зал, прямо с гонконгского рейса. На угловатые черты его лица легли скорбные тени, доставляя ему сходство с президентом Линкольном. Однако для человека, которого только что выслали из Китая, он выглядел на удивление бодрым. Томас оглядел встречающих. «А почему в ковбойской шляпе?» — спросил он Рау. «Как хозяева, так и гости», — пожал тот плечами. И, окружив кресло Веры, все двинулись к выходу, обсуждая по дороге новости. «А как там Мустафа и Фоули?» — спросила Вера. «Нормально?» «Устали», — ответил Томас. «В Каши, это провинция Синьцзянь, нас несколько дней продержали под арестом. Конфисковали камеры, дневники, отозвали наши визы. Официально мы персона нон грата». «Томас, чего ради тебя вообще понесло в Китай?» «Хотел исследовать тамошние европейские мумии и надписи. Им 4000 лет. На тахарском языке, в Азии». «Мумии в китайской глуши», — фыркнул Персивал. «Загадочные письмена. И зачем они вам понадобились?» «Сейчас я согласна с Персивалом», — призналась Вера. «По-моему, это далеко от нашей задачи. Иногда я сама не знаю, чем занимаюсь. Последние 3 месяца я по твоему заданию составляю обзоры по митохондриальной ДНК и эволюции человека. Скажи, пожалуйста, каким образом информация по образцам плаценты из Новой Гвинеи приблизит нас к обнаружению первобытного деспота?» «В настоящее время мумии и индоевропейские надписи доказывают, что 4000 лет назад на китайскую цивилизацию оказали влияние европейские кочевые народы», — сказал Томас. «И потому вас выслали?» — спросил Персивал. Он подышал на очки и нарисовал крест. «Или товарищи застукали вас за воздаяние мумии почестей?» «Подозреваю, все гораздо серьезнее», — сказал Рау. «Если я правильно понимаю, вы, Томас, пытались доказать, что китайская цивилизация вовсе не развивалась изолированно от других. Заявить, что европейцы, возможно, принимали участие в зарождении китайской культуры — прямое покушение на основы. Они гордый народ, сыны Поднебесной». «Но опять же, какое это имеет отношение к нам?» — спросила Вера. «Думаю, самое прямое», — решился Рау. «Допущение, что великая цивилизация могла быть изменена или даже порождена врагом, низшей расой или варварами, очень даже важно». «А можно попроще, Рау», — проворчал Персивал. Томас молчал. Казалось, их рассуждения его развлекают. «А что, если человечество развивалось не в изоляции? Если у нас были учителя?» «О чем ты вообще, Рау?» — удивился Персивал. «О марсианах?» «Зачем далеко ходить?» — улыбнулся Рау. «Я о Хейдлах». «Хейдлы?» — поразился Персивал. «Нас учили Хейдлы? А вдруг на протяжении веков они помогали создавать нашу цивилизацию? Может, это они взрастили наших темных предков и помогли зарождению человеческого разума? То есть нас выненчили дикари?» «Поосторожнее», — сказал Рау. «А то ты говоришь, как китайцы о варварах». «Это правда?» — обратилась Вера к Томасу. «Вы проводите аналог между Китаем и ранней человеческой цивилизацией?» «Вроде того», — признал Томас. «И чтобы доказать свою правоту, проехали 1000 миль, сидели в тюрьме?» «Не только за этим. Было у меня подозрение, и оно подтвердилось, что европейские письмена в провинции Синьцзянь не на тахарском языке и не на каком-либо другом известном. Все сообщения о них неверны. Нам хватило одного взгляда. Представляете, на мумиях были хейдлские татуировки. Эти европейские кочевники действовали как агенты или посланцы. Они перевозили в Древний Китай документы. Документы, написанные хейдлским шифром. Если б только мы умели его читать». «И опять же», — сказал Персивал, — «что с того? Прошло 4000 лет». И читать их мы не умеем. 4000 лет назад кто-то послал этих людей в Китай с какой-то миссией. Неужели вам не интересно, кто?» Фургон доставил их в научный центр. У входа в исследовательский корпус они попали в толпу полицейских и телерепортеров. Тут же собрались представители университета и по очереди выходили репортерам на растерзание. У всех изо рта шел пар. Если рассудить здраво, эта пресс-конференция на Зимней улице надолго не затянется. «Еще раз попрошу вас сохранять здравый смысл», — вещала профессорского вида фигура, протирая очки. «Никакой одержимости в природе не существует». Какой-то молоденький корреспондент, мокрый от снега до самых бедер, кричал из толпы. «Доктор Айрон, вы опровергаете сообщение, что университетский медицинский центр в данный момент в качестве лечения проводит процедуру изгнания духов». Бородатый мужчина сверкнул в микрофон белоснежной улыбкой. «Ждем, пока прибудет профи со святой водой и курицей». Полицейские, дежурившие у раздвижных стеклянных дверей, впускать никого не собирались. Врачебный пропуск Веры не помог. Тогда Персивал помахал перед ними каким-то старым, выданным НАСА удостоверением. «Бат Персивал!» — удивился полицейский. «Вот черт! Проходите, конечно!» Каждый хотел пожать ему руку. Персивал сиял. «Ох уж эти астронавты!» — шепнула Вера, повернувшись к Рау. Внутри лабораторного корпуса деятельность была не менее сумасшедшей, разве что не такой шумной. Ученые рассматривали диаграммы, рентгеновские снимки, видеозаписи или водили мышью по компьютерным моделям, читали данные из дисплеев или бумаг, прижимая плечом мобильные телефоны. Деловые костюмы смешались с медицинскими халатами разных цветов. Шум напомнил Вере переполненный полевой госпиталь в зоне природной катастрофы. Она остановилась перед кучкой людей, смотревших видеозапись. На экране молодая женщина склонилась над кубом из голубого геля, стоящим на остальном столе. «Доктор Ямамото», — шепотом объяснила Вера Персивеллу и Рау. «В прошлый раз мы с Томасом с ней разговаривали». «Вот сейчас», — сказал один из медиков. В руке он держал секундомер. 3, 2, 1 и готово. Ямамото на экране вдруг застыла, потом опустилась на колени. Секунду она сидела на корточках, потом вскочила, завалилась на бок и задергалась в сильнейших судорогах. Члены общества «Беовульф» отправились дальше. В следующей комнате были дисплеи. На них разверстая затылочная часть черепа, стрелки курсора бегают по артериям, путаются среди нервных окончаний, магистралей грез и побуждений. Вера постучала в приоткрытую дверь. Светловолосая женщина в лабораторном халате склонилась над микроскопом. «Я ищу доктора Кенник», — сказала Вера. Женщина подняла голову и бросилась к ней с распростертыми объятиями. «Вера, наконец-то! Ямамото говорила, что вы были у нее несколько месяцев назад». Вера представила спутников. «Мэри Кей — одна из моих лучших учениц. Когда мне удавалось привлечь ее внимание? То у нее триатлон, то альпинизм. Не угонишься за ней». «Добрые старые времена», — проговорила Мэри Кей, которой было никак не больше 30. Судя по всему, медицина стала уделом исключительно молодых и сильных. «Правда, время теперь неподходящее», — заметила Мэри. «Мы тут все под ружьём. Кругом правительственные агенты, ФБРовцы». Темные круги под глазами молодой женщины подтверждали ее слова. Что бы тут ни делалось, ей тоже немало перепало. «Мы вообще-то слышали, что у вас что-то случилось», — сказала Вера, «и хотели бы узнать как можно подробнее, если у тебя найдется свободная минутка». «Конечно, найдется. Только закончу одно дело. Я собралась тут кое-что посмотреть». «Я хочу помогать», — потребовала Вера. Мэри Кей с признательностью протянула Вере распечатку электроэнцефалограмм. «Это снято год назад, в первый день подготовки Хейдла к микротомии. Запись начата в 2:34, когда приступили к расчленению тела. Если не трудно, проверьте на диаграмме те моменты, когда производилось рассечение. Когда лезвие проходило через тело, зафиксирована некоторая активность. Я покажу, где». Она нажала кнопку на клавиатуре. Остановленный кадр начал двигаться. «Ну вот, вы готовы? Сейчас будут отчленять ноги. Вот сейчас». На экране возникло нечто похожее на ленточную пилу. Работники придерживали длинный прямоугольник геля на боку. Двое из них убрали кусок после того, как он прошел через пилу. «Ничего», — сказала Вера. «Никакой реакции. График прямой. Секция головы. Есть что-нибудь?» Ничего не шелохнулось. «А что мы вообще должны увидеть?» — спросил Парсивал. «Активность мозга, болевая реакция, что-нибудь». «Мэри Кей», — спросила Вера, — «почему ты ищешь признаки жизни в мертвом Хейделе?» Женщина беспомощно взглянула на Веру. «Стараемся учитывать все варианты», — сказала она, и стало ясно, что варианты не соответствуют традиционным взглядам. Мэри повела их по корпусу, рассказывая по дороге. «Последние 52 недели наше отделение компьютерной анатомии в целях изучения Хейдлов занималось микротомией одного экземпляра. Проектом руководила доктор Ямамото, очень способный патолог. В воскресенье утром, когда это случилось, она находилась в лаборатории одна». Они вошли в большую комнату, наполненную запахами разложения и химикатов. Рао показалось, что здесь произошел взрыв. Большие машины были перевернуты, из потолочных панелей выдраны провода, из напольного коврового покрытия вырваны целые полосы. Ученые, как исследователи, пытались по картине разгрома определить, что произошло. «Охранник обнаружил Ямамото, скорчившийся в дальнем углу. Он вызвал по радио помощь. Это было его последнее сообщение. Его нашли на трубе под потолком с вырванным пищеводом. Ямия лежала в углу, раздетая и истекающая кровью. Ни на что не реагировала». «Так что же случилось?» «Мы сначала думали, что кто-то сюда проник с целью грабежа или желая саботировать проект, и напал на охранника. Но здесь, сами видите, окон нет, а дверь только одна. На двери повреждений не осталось, поэтому возникло предположение, что какой-нибудь Хейдл проник внутрь через вентиляцию, намереваясь уничтожить нашу базу данных. Ведь мы же изучали их анатомию. Нас финансировало Министерство обороны. Производители оружия требовали информацию об их тканях, чтобы усовершенствовать оружие и боеприпасы». «Когда Бранч так нужен, его нет», — сказал Рау. «Никогда не слышал, чтобы Хейдлы такое вытворяли. Подобное нападение предполагает немалый интеллект». «Теперь мы, во всяком случае, думаем иначе», — продолжала Мэри Кей. «Сами представляете, какой был шум. Прибыла полиция. Мы положили Ями на каталку, и тут она пришла в сознание и вырвалась». «Вырвалась?» — удивился Парсивал. «Она все еще боялась нападения?» Это было страшно. Она разбила аппаратуру и сполосовала скальпелем двоих охранников. Пришлось, в конце концов, подстрелить ее из усыпляющего пистолета, как дикого зверя. Тогда Ями и потеряла ребенка. Ребенка? Спросила Вера. Ями была на 7-м месяце. То ли из-за стресса, то ли из-за снотворного произошел выкидыш. Ужасно. Они подошли к длинному анатомическому столу. Вере довелось повидать немало человеческих тел, изуродованных катастрофами, болезнями или голодом. Но увидеть такое она оказалась не готова. Хрупкая молодая женщина с японскими чертами лица была привязана к столу и укрыта одеялом. Голова с десятками торчащих электродов напоминала голову медузы Горгоны. Зрелище походило на пытку. Руки и ноги связаны чем придется: полотенцами, резиновыми трубками, скотчем. Обычно те, кто лежит на анатомическом столе, не требуют таких предосторожностей. В конце концов, следователь проверил отпечатки пальцев и установил виновного, — сказала Мэри Кей. — Это все Ями. — Что Ями? — не поняла Вера. — Вы хотите сказать, натворила вот это? — спросил Рау. — Охранника убила доктор Ямамото? — Да. У нее под ногтями нашли его ткани. «Вот эта женщина!» — фыркнул Персивал. «Да одни аппараты весят по тонне!» Сбоку хмурился Томас, одолеваемый темными мыслями. «Но почему она такое сделала?» — спросил Рау. «Мы и сами в тупике. У нее мог быть припадок эпилепсии, но ее муж сказал, что она никогда не страдала эпилепсией. Или неожиданный психотический приступ. Один монитор, Ями не смогла его разбить, показал, как она упала без сознания, затем встала и начала крушить все аппараты, предназначенные для выполнения срезов. Объект ее гнева очень специфичен. Именно аппараты, словно она расправлялась с ними за какое-то великое зло. И убила охранника. Точно неизвестно. Убийство произошло за пределами обзора камеры. Охранник сообщил по радио, что обнаружил ее в позе эмбриона. Она обнимала вот это. И Мэри Кей указала на письменный стол. «Боже милосердный!» — сказала Вера. Персивал подошел к столу и увидел источник запаха. То, что осталось от черепа Хейдла, лежало между бутылкой от газировки и телефонным справочником Денвера. Голубой гель почти полностью растаял и протек в ящике стола. Нижняя часть головы была срезана лезвиями машины настолько ровно, что, казалось, существо материализуется из крышки стола. К уродливому черепу прилипли черные волосы. Из трепанационных отверстий росли провода электродов. Череп долго предохраняли от соприкосновения с воздухом, и теперь он быстро разлагался. Еще больше, чем разложение и отсутствие челюстей, поражали глаза. Веки подняты, глазные яблоки на выкате, зрачки замерли в яростном взгляде. «Какой свирепый!» — произнес Персивал. «Это она!» — поправила Мэри Кей. «Такие глаза на выкате — симптом гипертиреоза. В организме недостаточно йода. Вероятно, она жила в регионе с дефицитом основных минералов, солей, например. Так выглядят многие хейдлы». «Что же может толкнуть человека на такой поступок?» «Мы сами себя спрашиваем. Может, она начала подсознательно отождествлять себя с лабораторным экземпляром? Что могло спровоцировать такую реакцию? Мы исследовали все варианты — отождествление, замещение, трансформацию. Ями всегда была такая спокойная. И в последнее время счастлива, как никогда. Беременность, любящий муж, интересная работа». Мэри Кей подоткнула одеяло вокруг шеи Ямамото, убрала со лба волосы. Над глазами оказался большой кровоподтек. Должно быть, она в ярости билась головой о стены и аппаратуру. «Потом приступы начались снова. Мы сняли ЭЭГ. Такого вы никогда не видели. Настоящая буря. Просто ураган. Мы погрузили ее в кому». «Правильно», — одобрила Вера. «Но это не помогло. Активность не уменьшилась, как будто что-то продирается через мозг, замыкая нервные окончания. Все равно, что наблюдать замедленное воспроизведение молнии. Только электрическая активность мозга не везде одинакова. Казалось бы, картина должна быть та же в любой части мозга. Но вся активность сосредоточена в гиппокампе. «А что такое гиппокамп?» — спросил Рау. «Центр памяти», — ответила Мэри Кей. «Памяти», — тихо повторил Рау. «А ваш аппарат его уже отрезал». Все повернулись к нему. «Нет», — сказала Мэри Кей. «Лезвие как раз к нему приближалось. А что?» «Просто спросил». Рау оглядел комнату. «А лабораторных животных вы здесь держите?» «Ни в коем случае». «Я так и думал». «При чем тут животное?» — удивился Парсивал. Но Рау продолжал спрашивать. «Доктор Кейник, что такое память с научной точки зрения?» «Память, если коротко, электрические импульсы, возбуждающие биохимические процессы в нейронно-синаптических сетях». «Электрическая схема», — подвел итог Рау. «Значит, все наше прошлое сводится к этому». «Не совсем, все гораздо сложнее». «Но в целом так?» «Да». «Спасибо», — поблагодарил Рау. Все ждали продолжения, но через несколько секунд стало ясно, что он погружен в раздумья. «И еще одна странность», — заметила Мэри Кей. «Сканирование мозга показало, что электрический потенциал почти 200% от нормы». «Неудивительно, что ее закоротило», — сказала Вера. «И еще кое-что», — вспомнила Мэри Кей. «Сначала это походило на всплеск активности мозга, потом нам удалось уточнить картину, а она такова, словно мы имеем дело с двумя разными моделями сознания». «Что? Это невозможно», — возразила Вера. «Я вообще не понимаю, о чем речь», — признался Парсивал. Доктор Кейник заговорила тише. «Ями там не одна». «Повторите, пожалуйста», — потребовал Парсивал. «Имейте в виду», — предупредила Мэри Кей. «Информация не для огласки». «Обещаем», — сказал Томас. Мэри погладила руку Ямамото. «Мы сами не можем поверить. Несколько часов назад кое-что случилось. Приступы прекратились. Полностью. И Ями начала говорить. Она была без сознания, но говорила». «Отлично», — сказал Парсивал. «Но не по-английски. Мы такого вообще никогда не слышали». «Какого такого?» «В зале оказался практикант. Он раньше работал в воинской части, в Субтере, в Мехико. Военные устанавливали в пещерах микрофоны. Ему приходилось слышать записи, и он сказал, что звуки те же». «Еще чего не хватало!» — возмутился Парсивал. Вся эта неразбериха вывела его из равновесия. «Именно». «Глупости!» — Парсивал начал краснеть. «Мы раздобыли в Министерстве обороны пленку с голосами Хейдлов. Это секретная информация. Сравнили с тем, что говорила Ями. Не совсем одинаково, но очень похоже. Чтобы овладеть такими согласными, такими вибрирующими и щелкающими звуками, нужно упражнять голосовые связки. Ями говорила на их языке». «Где же она могла научиться?» «В том-то и дело», — сказала Мэри Кей. «Во всем мире всего несколько пленных Хейдлов, которые могут говорить. И Ями говорила, все записано». «Могла слышать кого-то из пленных», — предположил Парсивал. «Она не просто подражала. Видите? Вон на стене». «Грязь?» — спросила Вера. «Кал. Она начертила своим калом вот эти знаки. Все согласились, что знаки хейдлские». «Мы не можем их расшифровать», — сказала Мэри Кей. «Мне рассказывали, что кто-то в Тихоокеанской подземной экспедиции начал расшифровывать хейдлский язык. Археолог Ван Скотт. Или как-то похоже. Экспедиция секретная, но откуда-то просочилась информация. Только теперь экспедиция пропала». «Ван Скотт?» — переспросила Вера. «А может, женщина? Али фон Шаде?» «Точно. Значит, вам известно о ее работе. Только в общих чертах». «Она наш друг», — пояснил Томас. «И мы озабочены ее судьбой». «Мне так и непонятно», — сказал Парсивал. «Как она может подражать языку, который только-только открыли, и имитировать речь, которой люди не приспособлены?» «Она не подражает и не имитирует». «Выходит, через эту несчастную с нами общаются жители преисподней?» «Нет, конечно, мистер Парсивал». «А что же тогда?» «Я понимаю, что звучит совершенно дико». «После того, чего мы тут наслушались», — сказал Парсивал. «Одержимость, бесы, я достаточно заинтригован». «В общем», — начала Мэри Кей, — «Ями стала Хейдлом. Точнее, Хейдл завладел ями. Персивал вытаращил глаза и зарычал. «Послушаем», — прервала его Вера. «Бат прав», — возразил Томас. «Мы добирались в такую даль, чтобы выслушивать всякую ерунду». «Мы лишь идем туда, куда нас ведут факты», — защищалась Мэри Кей. «Давайте уточним. Душа из этого существа», — Персивал указал на разлагающийся череп, — «перескочила в эту молодую женщину». «Поверьте мне», — сказала Мэри Кей, — «что никто из нас не хочет в такое верить. Но произошло нечто ужасное. На диаграмме зубец, как раз перед тем, как Ями потеряла сознание. На видеозаписи она берется за электроды и тут же падает. Может быть, электрический сигнал прошел через ее руки. Или его послала голова. Я понимаю, звучит неправдоподобно». «Неправдоподобно? Скажите лучше «дико», — отозвался Персивал. «Хватит с меня». По дороге к дверям астронавт остановился перед черепом. «Не мешало бы в этом некрополе прибраться», — объявил он во всеуслышание. «Неудивительно, что тут зарождаются такие средневековые бредни». Он раскрыл журнал и, бросив его на голову Хейдла, прошествовал вон. Казалось, что глаза Хейдла следят за всеми из-под навеса глянцевых страниц. Мэри Кей дрожала, потрясенная такой горячностью. «Простите нас», — молвил Томас. «Мы-то уже привыкли друг к другу. И на людях иногда забываемся». «Думаю, нужно пойти выпить кофе», — заявила Вера. «Здесь можно где-нибудь посидеть, чтобы собраться с мыслями?» Мэри Кей привела их в небольшой конференц-зал, где стоял кофейный автомат. Монитор на стене передавал изображение лабораторий. После запаха разлагающихся тканей и химикатов даже сам аромат кофе принес облегчение. Томас всех усадил и принес кофе. Первую чашку — он подал Мэри Кей. «Я понимаю, как это дико», — сказала она. «Вообще-то», — признался Рау, который успокоился после ухода Персивала, — «нам не стоило так удивляться». «Почему же?» — спросил Томас. «Речь идет о всем известной реинкарнации. Если оглянуться назад, можно увидеть, что почти все теории на этот счет одинаковы. Австралийские аборигены хранят в памяти длиннейшие цепочки своих родословных. Этой традиции 20 тысяч лет. Вера в реинкарнацию бытует у многих народов. В Индонезии, у банту, у друидов. Они писали такие мыслители, как Платон, Эмпедокл, Пифагор и Плотин. Орфическое учение, еврейская каббала, тоже попытки открыть тайну перевоплощения. Даже современная наука занималась данной проблемой. В моей стране реинкарнация считается вполне естественным явлением». «Я никак не могу принять подобную мысль. Здесь, в научной лаборатории, душа Хейдла переселилась в другое существо». «Душа?» — переспросил Рау. «В буддизме нет такого понятия. Там говорится об однообразной череде перерождений, о переходе из одного воплощения в другое. Это называется сансара». Подстрекаемая скептицизмом Томаса, вмешалась Вера. «С каких это пор перерождение включает эпилептические припадки, убийства и каннибализм? Это считается нормальным явлением?» «Я лишь могу сказать, что рождение не всегда проходит гладко», — ответил Рау. «Почему же с перерождением должно быть иначе? А по поводу разрушения...» — он указал на картину разгрома на мониторе. «Оно может быть связано с ограничением возможностей человеческой памяти. Разумеется, так и есть, как сказала доктор Кеник. Память — набор электрических цепей. Но одновременно это и лабиринт, бездна. Кто знает, что там творится». «А почему ты спросил про лабораторных животных?» «Хотел проверить и другие возможности», — объяснил Рау. «Обычно переселение происходит из умирающего старика в дитя или животное. Но в нашем случае у Хейдла была только эта молодая женщина. Его сознанию досталось, так сказать, занятое помещение. И теперь оно пытается выселить сознание Ямамото, чтобы хозяйничать самому». «Почему именно теперь?» — спросила Мэри Кей. «С чего вдруг так неожиданно?» «Можно только догадываться», — ответил Рау. «Вы сказали, что лезвие приближалось к гиппокампу. Вероятно, память Хейдла пыталась защититься от разрушения путем захвата чужой территории. И она захватила Ямамото? Странное объяснение. «У вас на Западе, — сказал Рау, — считают реинкарнацию неким социальным жестом, вроде поцелуя или рукопожатия. Но перерождение — это захват, оккупация или, если хотите, колонизация. Подобно тому, как одна страна отнимает у другой территорию, внедряя туда своих людей, язык управления. Ацтеки очень быстро заговорили по-испански, а магавки — по-английски. И начали забывать, кем они были раньше». «Ты подменяешь суть метафорой», — перебил его Томас. «Боюсь, так мы не приблизимся к цели». «Подумайте сами», — взволнованно продолжал Рау. «Передача памяти. Длинная, на века, непрерывная цепь перерождения сознания. Этим можно объяснить его бессмертие. С точки зрения человеческой исторической перспективы он может показаться вечным». «О ком вы говорите?» — спросила Мэри Кей. «Мы ищем кое-кого», — сказал Томас. «Ничего важного». «Извините за любопытство», — ответила доктор. После того, как она столько им рассказала, ее это явно задело. «У нас просто такая игра», — поспешно объяснила Вера. «Глупости». Видя монитор на стене, не передавал звук, иначе они бы обратили внимание на то, что в лаборатории поднялась какая-то суета. У Мэри Кей запикал пейджер. Взглянув на него, она вдруг отбросила с глаз волосы и уставилась на экран. «Ями!» — простонала она. По лаборатории носились люди. Кто-то на мониторе беззвучно кричал. «Что такое?» — спросила Вера. «Голубой кот!» — и Мэри Кей выскочила за дверь. Через полминуты она появилась на мониторе. «Что происходит?» — спросил Рау. Вера развернула свое кресло к монитору. «Бедняжка умирает!» «У нее остановка сердца. Вызвали реанимацию». Томас встал и внимательно смотрел на экран. Рау присоединился к нему. «А теперь?» — спросил он. «Теперь попробуют запустить сердце», — сказала Вера. «Она что, умерла?» «Смерть бывает клиническая, а бывает биологическая. Быть может, еще не поздно». Под руководством Мэри Кей несколько человек отодвигали столы и поломанную аппаратуру, чтобы очистить дорогу для громоздкой реанимационной установки. Мэри Кей подняла электроды. Сзади какая-то женщина держала в руках провод, растерянно озираясь в поисках розетки. «Нельзя этого делать!» — закричал Рау. «Должны же они попытаться», — сказала Вера. «Неужели никто меня не понял?» «Куда ты, Рау?» — рявкнул Томас. Но того уже не было. «Вон он!» — Вера указала на экран. «Что он вообще себе думает?» Рау, все еще в ковбойской шляпе, оттеснил здоровенного полицейского и легко перепрыгнул через опрокинутый стул. Томас и Вера смотрели, как люди попятились от анатомического стола, открывая камеру Ямамото. Хрупкая молодая женщина лежала неподвижно, связанная и прикрученная к столу. К аппаратам от нее шли провода. Когда Рау приблизился, Мэри Кей стояла сбоку, держа на готове электроды. Он начал ей что-то доказывать. «Господи, Рау!» — совсем расстроилась Вера. «Томас, нужно его оттуда забрать. Это же реанимация!» Мэри Кей что-то сказала медсестре, и та попыталась увести Рау за руку. Он ее оттолкнул. Какой-то лаборант обхватил Рау за пояс, но тот упрямо вцепился в край металлического стола. Мэри Кей нагнулась, чтобы приложить электроды. Последнее, что увидела Вера, было выгнувшееся дугой тело Ямамото. Они спешили. Томас катил ее кресло в лабораторию, толкая и задевая на ходу сотрудников и полицейских. Они наткнулись на каталку, загруженную оборудованием. Это отняло целую минуту. Когда добрались до лаборатории, все уже кончилось. Люди расходились. У двери стояла женщина, прижимая к лицу ладони. Внутри Томас и Вера увидели мужчину, с рыданиями уронившего голову на стол. «Наверное, муж», — догадалась Вера. Мэри Кей, стоя с безучастным взглядом, так и не выпускала из рук электроды. С ней заговорил ассистент, но она не ответила. Тогда парень взял у нее электроды. Кто-то еще похлопал ее по спине, но она не двинулась. «Господи, неужели Рао оказался прав?» — прошептала Вера. Они двигались по разгромленной лаборатории, а тело Ямамото тем временем накрыли и приложили на носилки. Санитарам пришлось подождать, пока схлынет толпа. Следом за носилками вышел муж Ямамото. «Доктор Кеник!» — позвал Томас. На блестящем столе валялись перепутанные провода. Мэрика вздрогнула и подняла глаза. «Что, святой отец?» — произнесла она в оцепенении. Вера и Томас озабоченно переглянулись. «Мэри Кей», — сказала Вера, — «как ты себя чувствуешь?» «Отец Томас, Вера, Ями тоже умерла. Что же мы сделали не так?» Вера вздохнула. «Ты меня напугала. Иди сюда, девочка, иди ко мне». Мэри Кей опустилась на колени рядом с креслом и уткнулась лицом Вере в плечо. «Рау!» — позвал Томас, оглянувшись. «Куда он делся?» Вдруг Рау выскочил из своего убежища. Он прятался за грудой бумаг и проводов. Индус двигался так быстро, что его не сразу узнали. Подскочив к креслу Веры, Рау сделал широкий взмах рукой. Мэри Кей вскрикнула и, упав на спину, согнулась от боли. Ее халат разошелся от плеча до плеча. Длинная рана быстро налилась кровью. Рау держал скальпель. Теперь все увидели лаборанта, который пытался оттащить Рау от анатомического стола. Он сидел, согнувшись, а у него на коленях лежали его внутренности. Томас что-то крикнул Рау. Это был явно приказ, а не вопрос. Вера не знала хинди, если он говорил на хинди, да и все равно пребывала в таком потрясении, что ей было не до того. Рау остановился и взглянул на Томаса. На искаженном мукой лице появилось выражение растерянности. «Томас!» — закричала Вера. Пытаясь удержать раненую Мэри Кей, она выпала из кресла. Томас на секунду отвернулся от Рау, и тот исчез за дверью. Самоубийство транслировали по государственному каналу. Рау не мог выбрать более подходящего времени. Внизу, у входа в университет, собрались для пресс-конференции журналисты. Им осталось только навести камеры на крышу восьмиэтажного здания. Вот к Рау приближаются с поднятым оружием полицейские из отряда особого назначения. На заднем плане — пламенный закат в скалистых горах. Нацелив микрофоны, звукооператоры ловили каждое слово речи психолога, обращенной к самоубийце. Объективы, сфокусированные на искаженном лице, отследили прыжок. Некоторые самые сообразительные операторы для пущего эффекта использовали прием дрожащего кадра. Никто не сомневался, что бывший глава индийского парламента повредился в уме. Череп Хейдла, который он сжимал в руках, был тому надежным доказательством. И еще ковбойская шляпа.